вот беда, беда огорчения. Очень высокий, почти до потолка молодой человек спросил Наташу: «Где у вас телевизор?» Куртка на юноше блестела, молнии на куртке сверкали, рубашка в мелкий цветочек, а на ней значок с чебурашкой. «Еще не приехал», — растерянно ответила Наташа, глядя на чебурашку. «Да ты одна, что ли?» — спросил юноша. «А чего пускаешь в дом? Кого попало? Ну ладно, зайду еще. Расти, большая!» Девочка бегом вернулась в кухню. Там тихо и пусто. Позвала она, позвала, никто не откликнулся. Поискала, поискала, никого не нашла. Заглянула в белый шкафчик под раковиной, в духовку. Нет Кузьки. Может быть, он спрятался в комнатах? Наташа обегала всю квартиру, обшарила все углы. Кузьки и след простыл. Напрасно она развязывала узлы, отодвигала ящики, открывала чемоданы, напрасно звала Кузьку самыми ласковыми именами. Ни слуху, ни духу. Будто никогда никакого Кузьки и в помине не было. Только машины шумели за окном, и дождь стучал в стекла. Наташа вернулась в кухню, подошла к окну и заплакала. И тут она услышала очень тихий вздох, чуть слышный стук и тихий-притихий голос. «Вот беда, беда огорчения!» — вздыхал и разговаривал холодильник. Кто-то скребся в холодильнике, как мышка. «Бедный, глупый Кузенька!» — ахнула Наташа. Кинулась к холодильнику, взялась за блестящую ручку. Но тут в дверь не просто застучали, а забарабанили. «Наташа, открывай!» Наташа бросилась в коридор, но по дороге передумала. «Сначала выпущу Кузьку, он совсем замерз». «Что случилось? Открывай сейчас же, Наташа!» Кричали в коридоре и ломились в дверь. «Кто там?» – спросила Наташа, поворачивая ключ. «И она еще спрашивает», – ответили ей и потащили в комнаты диван, телевизор и много других вещей. Наташа на цыпочках побежала в кухню, открыла холодильник, и прямо ей в руки вывалился дрожащий холодненький Кузька. «Вот беда, беда, огорчение!» — приговаривал он, и слова вместе с ним дрожали. «И я-то думал, это мой домик укромненький, чистенький, а тут хуже, чем у бабы-яги. У той хоть и тепло. Деда Мороза изба, что ли, да непростая, с секретом. Впустить-то впустит, а назад и не проси. И приманок всяких вдоволь, яство одно другого слаще. Ой, батюшки, никак аллилюшки там оставил. Пропадут они, замерзнут». В коридоре послышались шаги, раздался грохот, шум, треск. Кузька до того перепугался, перестал дрожать, смотрит на девочку круглыми от страха глазами. Наташа сказала ему на ухо: «Не бойся, хочешь, я тебя сейчас спрячу?» «Знаешь что, мы с тобой уже подружились, я тебя уже не боюсь, я сей же час сам спрячусь, а ты беги скорехонько в горницу, где я был под веником. Отыщи в углу веник, под ним увидишь сундук. Тот сундук непростой, волшебный. Спрячь его, береги как зеницу ока. Никому не показывай, никому про него не рассказывай. Я бы сам побежал, да мне туда ходу нет». Кузька прыгнул на пол и пропал, скрылся из глаз. А Наташа бросилась искать веник. Веника в углу не было. И угла тоже не было. Вернее, он был, но его теперь занял огромный шкаф. Наташа громко заплакала. Из комнат прибежали люди, увидели, что она не ушиблась, не оцарапалась, а плачет из-за какой-то игрушки, про которую и рассказать толком не может. успокоились и опять пошли прибивать полки, вешать люстры, двигать мебель. Девочка плакала потихоньку. И вдруг сверху кто-то спросил. «Не эту ли шкатулку ищете, барышня?»